Страна ль моя, сторонка, горевая полоса, только лес да посолонка, да заречная коса. Чахнет старая церквушка, в облака закинув крест, и забольная кукушка не летит с печальных мест. По тебе ль моей сторонке в половодье каждый год с подожочка и котомки богомольный льется пот? Лица пыльные, загорелы, веки выгладала даль, и впилась в худое тело спаса кроткого печаль. 1914.